чуть-чуть невеселый рассказ. Прежнее название — «Тот далекий остров» и «Немного печальный рассказ». Я схватил воспаление легких, когда мы шли через низкие перевалы гор Дернова. Стоял апрель, месяц солнечных холодов. Мы шли с северного побережья острова, оставив позади зеленый лед лагун, тишину и мертвый галечник морских коз. Горы Дернова отделяли нас от базы на южном берегу. В этих местах понятие гор условно. Рельеф их напоминает корзину яиц, прикрытую платком жесткого снега. Среди настоящих гор они считались бы просто холмами. Нас было 5 человек. 5 мужчин в одинаковых кухлянках и меховых штанах с распухшими от мороза и солнца лицами. На каждом подъеме все соскакивали с нарт и бежали рядом, крича и задыхаясь. Кричать было необходимо, чтобы собаки не останавливались. Я говорил «давай» на каждом выдохе. Эскимосы, каюры грузовых нарт, коротко вскрикивали «хэк!». Семен Иванович молчал. Он вел самую ответственную нарту с аппаратурой. За него ругался Ленька. Ленька погонял свою упряжку громко и непечатно. На 3-м подъеме я понял, что сейчас умру от теплового удара. Одежду заполонил кипящий пот. На вершине я остановил собак и стянул через голову кухлянку и свитер. Упряжка понеслась вниз. Мгновенно превратившаяся в жесть ковбойка била меня по спине. Так повторялось 5 раз, может быть, больше. Горы Дернова занимают по широте 40 километров. В 1 часа ночи наши нарты, раскатываясь, неслись по взлетной полосе аэродрома. При аэродроме имелось 6 домиков. Крайний из них, приткнутый к самому берегу, 2-й месяц служил нам базой. За 10 дней наша избушка промерзла насквозь. Мы поставили на пол примус и вскипятили чай. Эскимосы выпили по 2 кружки и по очереди подали нам руки. Они жили на охотничьем участке в 6 километрах к югу от нас. Я лег на кровать в спальном мешке. Сквозь сон мне было слышно, как Семен Иванович шаркает по полу и гремит угольным ведром. Половину избушки занимала громадная печь, которую звали Иван Грозный. Остыв, она разгоралась долго и трудно, как домна. Я проснулся на 2-й день от звука собственного голоса. Наверное, говорил сам собой. Голова оказалась большой, как подушка. Тело было чужим. «Наверное, заболел», — подумал я и куда-то провалился. Семен Иванович тряс меня за плечо. Он держал в руках тонкий, как вязальная спица, приборный термометр. Я сунул термометр в спальный мешок. Столбик ртути застрял на 39,86. Появился Ленька. «Вот спирт, вот перец», — сказал он. «Ты, начальник, всю ночь погонял собачек». Я выпил дозу испытанной антипростудной смеси. Семен Иванович и Ленька серьезно наблюдали за этой процедурой. Распухшие лица их лоснились от вазелина. Губы были большие, как у негров. Они набросили поверх мешка свои меховые куртки и стали возиться с аппаратурой. День тянулся и тянулся без конца. Я то слушал разговоры ребят, то проваливался в короткие смутные обрывки снов. К вечеру стало совсем нехорошо. «Другая хворь», — убежденно заключил Семен Иванович —